Вдали от Пепита я успокаиваюсь, начинаю думать, что, может быть, начало нашей любви было только испытанием. Все эти вечера я молюсь, бодрствую, умерщвляю плоть. Долгие молитвы и глубокое искреннее раскаяние оказались угодными Богу, и Он явил мне великое милосердие. Господь, как говорит пророк, ниспослал огонь душе моей, просветил разум мой, воспламенил волю мою и научил меня. Божественная любовь по временам разрешает мне, недостойному грешнику, обрести забвение и покой для молитвы. Я изгнал из души своей все чувственные образы, даже образ этой женщины, и убедился, если только гордыня не обольщает меня, что познал высшее благо, скрывающееся в глубинах души моей, и насладился им в мире с разумом и приязнью. Перед этим благом и красотой, перед этим высшим блаженством все ничтожно. Кто не пренебрежет всякой иной любовью ради любви к Богу? Да, мирской образ этой женщины окончательно и навсегда погаснет в моей душе. Из молитв и покаяний сделаю я жесткую плеть, которой изгоню его из сердца, как Христос изгнал из храма нечестивых торгашей. 18 июня. Я пишу вам последнее письмо. 25 числа я уезжаю отсюда, это решено. Наконец-то я смогу обнять вас. Рядом с вами мне станет легче. Вы вселите в меня бодрость и мужество, которых мне так не достает. Буря противоречивых чувств бушует сейчас в моем сердце. О смятении моих мыслей вы можете судить по несвязности этого письма. Я дважды побывал у Пепиты. Я держался холодно и сурово, как велел мне долг, но чего мне это стоило? Вчера отец сказал, что Пепита больна и не принимает. У меня мелькнула мысль, что болезнь ее вызвана неразделенной любовью. Зачем я бросал на нее такие же пылкие взгляды, как она на меня? Зачем низко обманул ее? Зачем заставил верить, что люблю ее? Зачем мои нечестивые уста искали ее уст и адским пламенем обожгли нас? Но нет, мой грех не должен неотвратимо повлечь за собой другой. Что было, было, тут ничего не поделаешь. Но теперь это может и должно быть исправлено. 25-го, повторяю, я уеду во что бы то ни стало. Только что вошла ко мне бесцеремонная Антониона. Я спрятал письмо, точно писать вам грешно. Она пробыла здесь одну минуту. Я поднялся и говорил с ней стоя, чтобы она поскорее ушла. Но и за это краткое время она успела наговорить мне 1000 глупостей и глубоко огорчить меня. На прощание она воскликнула на своем полуцыганском языке: «Эх ты, обманщик, лиходей! Будь ты проклят, чтоб черти тебя унесли! Из-за тебя заболела девчонка! Ты убил ее, негодяй!» С этими словами разъяренная женщина грубо и больно ущипнула меня 6-7 раз, словно хотела содрать с меня кожу, и стремглав выбежала, ругая меня, на чем свет стоит. Я не жалуюсь. Я заслужил эту грубую шутку, если только это была шутка. Я заслужил, чтобы дьяволы терзали меня раскаленными клещами. Боже мой, сделай так, чтобы Пепита забыла меня. Если нужно, пусть полюбит другого и будет с ним счастлива. Могу ли я простить себя о большем, Боже? Батюшка ничего не знает, ничего не подозревает. Так лучше. До свидания. Через несколько дней мы увидимся с вами и обнимем друг друга. Какую перемену вы найдете во мне? Какой горечью переполнено мое сердце? Насколько утрачена невинность моих помыслов? Как отравлена и истерзана моя душа? Паралипоменон. Других писем дона Луиса де Варгас, кроме уже приведенных нами, не сохранилось. Таким образом, эта наивная и страстная повесть не была бы окончена, и мы не узнали бы, к чему привела эта любовь. Если бы одно лицо, отлично обо всем осведомленное, не оставило нам добавления, которое следует ниже. Недомогание Пепиты никого в городке не удивило. Да никто и не помышлял искать его причину, которая до сего времени была известна только нам, Пепите, дону Луису, сеньору-настоятелю и Антоньоне, умеющей держать язык за зубами. Здешние жители скорее могли удивить веселье Пепиты. Ежедневные вечеринки и прогулки в поле, начавшиеся с некоторого времени. Возвращение же Пепиты к ее обычному затворничеству было вполне естественно.